Максим Петров. Антимаг Его Величества. Том 3. Глава 13. Дождавшись, пока каждый из них даст мне клятву верности, я вышел в коридор и притащил ту самую женщину-архимага. Она до сих пор была под параличом, и единственное, на что она была способна, это просто вращать глазами. «И зачем она нам тут?» — Морозов хмыкнул. «Я знаю эту женщину, Ярослав. И она отнюдь не лекарь». «Она мне и не нужна в качестве лекаря». Усмехнувшись, я вытащил нож и сделал на руке небольшой порез. «Нет, она у нас будет в качестве подстраховки, мало ли. Вдруг мне силы не хватит». Мои слова явно сильно удивили обоих князей, и не только их, если судить по распахнутым глазам Гриши, но мне было плевать. Теперь, когда я получил от них клятвы молчания, можно было наконец-то показать и свой второй дар. Кровь начала капать с раны, при этом не доходя до земли. Вместо этого капли начали собираться в небольшой шар, который светился изнутри. «А теперь пусть каждый сделает на своей руке такой же порез». Я отдал нож князю Морозову. «От черного принца нет другого спасения, кроме магии крови. Так что поторопитесь». Я старался говорить спокойно, потому что заметил в глазах князей страх. «Ну да». Учитывая славу магов крови, неудивительно, что они не сильно торопятся доверить мне своей жизни. А ведь других вариантов у них нет. Первым все же решился Морозов. Князь рубанул ножом даже чересчур сильно, и вместо тонкого ручейка кровь полилась куда быстрее. «Ну зачем вы так?» Я мгновенно оказался рядом с ним и схватил его за руку. В этот момент меня тут же пронзила дикая боль, а значит, магия начала действовать. На секунду в глазах потемнело, и я уже было подумал, что сейчас потеряю сознание, но нет, все обошлось. Кровь князя начала очищаться, и с каждой секундой ему становилось все лучше и лучше. «Эх, жаль, такое заклинание нельзя использовать слишком часто. Несмотря на магию, частицы яда все равно попадут в мой организм, и с ними придется некоторое время бороться». На Морозова я потратил около 10 минут. И когда я закончил, шар крови, что вытекла из меня, был черного цвета. Теперь я понимаю, почему яд так называется. Не успея я вовремя, и через некоторое время вся кровь в теле князя была бы такого же насыщенного черного цвета. После Морозова пошел Долгоруков. И тут я справился уже быстрее. Ну а потом и Гриша с Катей решились, наконец-то, поняв, что я не собираюсь их убивать. Закончив с довольно болезненной процедурой, я сел прямо на пол и вытащил из кармана небольшую флягу. Начал жадно пить воду. «Ты не говорил, что являешься магом крови, мечников?» Морозов начал разговор осторожно, словно боясь разозлить меня. «Сколько же у тебя тайн, парень?» «Все, что есть, все мои», — я слабо улыбнулся. «Полно вам, князь. Не надо смотреть на меня, как на монстра. Да, у меня есть магия крови. И нет, она со мной не с рождения. Все нюансы рассказать не могу, однако эту способность я получил в бою. Еще вопросы?» «У меня есть», — Долгоруков усмехнулся. «То, что ты нас спас, это, конечно, прекрасно. Вот только выбираться мы как будем? Наверху все уничтожено. Сотни тонн стали и бетона надежно перекрыли нам возможность выбраться. Нужно искать запасной выход. И я очень надеюсь, что ты знаешь, где он находится». «Увы, но тут я вам ничем не помогу», — я пожал плечами. «Такой информации у меня нет, так что придется ножками обойти тут все и хорошенько поискать. И да, на меня ближайшие 30 минут можете не рассчитывать. Я пока что не боец». На самом деле я немного слукавил. При нужде я мог использовать силу хоть сейчас. Но мне не понравилось, как отреагировал источник на использование магии крови. Моя сила антимага начала мерцать, словно готовясь к чему-то. И я хотел иметь возможность реагировать в случае чего. А для этого нужно хоть немного отдохнуть. Полтора часа спустя. Князь Белозерский направился к себе в загородную резиденцию. Именно там он планировал дождаться, пока его люди вытащат парочку сопляков из подземной тюрьмы, дабы показать им, что теперь все, играть они будут исключительно по его правилам. Князь развалился на заднем сидении своего роскошного автомобиля и собрался было немного подремать, когда резко зазвонил телефон. «Да!» — недовольно ответил он. «Что еще? Я же приказал меня не беспокоить!» «Господин, пленников нигде нет!» Голос очередного помощника дрожал от страха. «Мы обследовали все нижние уровни, но они словно сквозь землю провалились». «Ищите лучше!» — князь скрипнул зубами. «Они не могли никуда деться. Главный выход был уничтожен, а запасной они не могли найти. Тем более вы через него зашли, а значит, вы поняли, что кто-то покинул бункер. Ищите, мать вашу! И чтобы без этой парочки не приезжали!» Закончив разговор, он потянулся к небольшому мини-бару, вытащил оттуда дорогую бутылку коллекционного виски и, открутив крышку, выпил прямо из горла, не утруждаясь поиском стакана. «Каждый раз одно и то же!» Поморщившись от крепости алкоголя, князь вспомнил про свои планы. «Ничего нельзя доверить другим. Хоть сам все делай!» Привычка говорить вслух сам с собой у него появилась давно. И князь совсем этого не стеснялся. Плевать ему было на то, что о нем думают какие-то мелкие сошки. За 40 минут до этого. Мы выбрались. Развалившись на зеленой траве, я смотрел на синее небо и улыбался, понимая, что самое сложное теперь позади. Чего мне стоило уговорить князей не искать запасной выход, а создать его самим, до сих пор вспоминать не хочется. Больше времени потратили на споры, чем на магию. А все потому, что никто не верил, что моих сил хватит. «Мечников, ты вновь оказался прав», — рядом со мной лег на траву Морозов. «И почему так постоянно происходит?» «Так, может, пора привыкнуть к этому?» — я усмехнулся. «И вообще, теперь я хочу горячую ванну и отдохнуть. Но, как мне кажется, сейчас я этого не получу, да?» «Ну, если ты не хочешь пропустить главное веселье, то нет, не получишь. Сейчас сюда спешит Андрей Распутин, и после этого мы собираемся ехать в гости к Белозерскому. Ты, конечно, можешь и не ехать с нами, но так ты пропустишь самое интересное». «Ну уж нет», — я приподнялся на локтях и глянул в сторону Долгорукова, который распекал в стороне своего сына. «Такое я и правда не готов пропустить, поэтому о ванне придется немного забыть». В этот момент телефон в моем кармане зазвонил, и мне пришлось отвлечься на звонок. «Здравствуй, сын», — голос отца был уставшим. «Я у тебя на базе, но твои люди отказываются говорить, где ты. И мне пришлось позвонить лично. Первым делом хочу поблагодарить тебя за то, что ты сделал. Я уже был готов прощаться с жизнью». «Здравствуй, отец». Я позволил себе улыбку. «Не переживай. Я сейчас на одном важном задании. Но к вечеру должен вернуться обратно. Пока что ты можешь отдохнуть, привести себя в порядок и вообще просто выспаться. Уверен, после такой встряски сон у тебя будет то, что надо». «Ты точно к вечеру вернешься?» В голосе отца появились подозрительные нотки. «Может, тебе нужна помощь?» «Не переживай, отец. Если мне понадобится помощь, я сообщу об этом. Но сейчас я и правда очень занят». «Хорошо. Тогда не буду тебя отвлекать. Береги себя, сын». На этом наш разговор закончился. Вернув телефон обратно в карман, я мысленно усмехнулся, представляя, как Арсений раз за разом твердит отцу, что не может ему ничего сказать, а ведь, скорее всего, так и будет. Пока Распутин еще не приехал, я решил немного помедитировать и, прикрыв глаза, сел в позу лотоса. Успокоив дыхание, я скользнул внутрь своего сознания и принялся изучать свой источник. После сегодняшнего боя он выглядел немного меньше, чем обычно, но в целом в пределах нормы. А вот доля красной субстанции стала больше, и, честно говоря, меня это напрягало. Прометей, ты что-то говорил о последствиях. Я мысленно обратился к помощнику. Пока сложно говорить о чем-то конкретном. Однако магия крови довольно коварна. Однако я бы советовал вам избавиться от этого дара как можно быстрее, несмотря на все его преимущества. «Да я уже понял», — мысленно чертыхнувшись, я попытался уничтожить частицу магии крови при помощи своей силы и с удивлением заметил, что магия крови дала отпор. «Да, моя сила растворила часть красного сгустка, вот только и магия крови каким-то образом растворила частицу моей силы, а это уже ни в какие ворота не лезло». «Ладно, закончим сегодняшними делами и будем заниматься проблемой источника». Я мысленно усмехнулся, и в этот момент меня кто-то хлопнул по плечу, отчего я тут же вылетел из медитации. «Мечников, и почему я не удивлен?» Рядом со мной стоял ректор собственной персоной. «Вижу, ты постоянно развиваешься, парень. Впрочем, правильно делаешь. Но теперь расскажи мне, как ты докатился до такой жизни?» «И вам доброго дня, господин ректор. Думаю, вам все расскажет князь Морозов, ну или же князь Долгоруков. В отличие от меня, они владеют информацией куда лучше». «И то верно», — Распутин кивнул. «Однако ты не расслабляйся. Дальше у нас по плану поездка к загородной резиденции князя Белозерского. И поверь, там все будет очень жестко». Распутин хищно оскалился, и только сейчас я заметил, что ректор не один. Недалеко за его спиной стояла целая команда бойцов в черной матовой броне с уже знакомым мне необычным оружием. Помнится, мне именно такое оружие использовали нападавшие на Ивангород, и именно такое оружие против меня применили люди князя Романова. Выходит, чужие технологии все же удалось скопировать? Распутин, заметив мой взгляд, кивнул. «Да, это то, о чем ты думаешь. Новое оружие на службе империи. А теперь пошли. Наконец-то я смогу взять за горло этого гада». Час спустя. Под шум винтов я смог даже немного поспать. И меня разбудил князь Морозов. «Просыпайся, Ярослав, мы на месте». Голос князя был собран. «Через минуту мы пойдем на посадку. Ты с нами?» «Я тут». Широко зевнув, я быстро пришел в норму. «Не переживайте, князь, просто немного устал». «Я так и понял». Он усмехнулся и показал на иллюминатор. «А пока мы еще в воздухе, можешь посмотреть, как выглядит загородный дворец одного из самых богатых князей империи». Я последовал его совету и глянул в иллюминатор. Да так и замер секунд на 30, рассматривая огромный дворцовый комплекс. М-да. А Белозерский явно полон внутренних проблем. Ну или я ничего не понимаю. «И вот это все принадлежит одному человеку?» Я повернулся обратно к Морозову. «Честно говоря, я думал, что мы приехали в какой-то санаторий». «Белозерский всегда был немного отбитым в этом плане. Мы дольше будем его искать в этом дворце, чем воевать с ним. Хотя, по сути, и воевать никто не планирует». «Посмотрим». В отличие от князя, я не был так уверен в этом. Почему-то мне кажется, что проблемы все же будут. Загородный дворец князя Белозерского. Когда князю рассказали, что к дворцу приближается 10 винтокрылов с гербами Распутиных на борту, он поначалу не поверил, после чего хотел приказать сбить их, и лишь через минуту, когда наконец-то успокоился, приказал не мешать им приземляться. «Даже интересно. Зачем императорские псы в гости пожаловали?» Князь вернулся за рабочий стол. «Ничего на меня у них нет. И быть не может. А значит, это будет очень интересно». «Как прикажете, ваша светлость?» Начальник охраны поклонился, хоть он и не был согласен с таким решением. Но спорить со скорым на руку князем дураков тут не было. Мы приземлились прямо перед дворцом, и, к моему удивлению, нас никто не атаковал. Мы спокойно выбрались из винтокрылов и по широкой тропе, вымощенной камнем, направились в сторону дворца. Смотря на расслабленных князей, я и сам позволил себе немного выдохнуть, хоть и на всякий случай держал щит. Как говорится, береженого Бог бережет. А дальше продолжать не буду. У огромных дверей мы остановились, и парочка бойцов аккуратно стукнули несколько раз. Мол, открывайте, к вам тут гости дорогие. И, о чудо, нам открыли двое мужчин в классических костюмах, которые спокойно поклонились и указали в сторону широкой лестницы, которая вела на второй этаж. «Князь ждет вас, господа, он в рабочем кабинете. Это по лестнице на второй этаж, а дальше направо и до самого конца». «Благодарю», — Распутин улыбнулся, а вот Морозов поморщился. «Видимо, то, что князь нас не встречал лично, каким-то образом нарушало этикет. Мне-то в целом плевать, а вот князья явно оскорбились, что не добавляет пунктов Белозерскому. Или он полный имбецил, или чересчур самоуверенный, хотя это ж, по сути, равносильно». Поднявшись по лестнице на второй этаж, мы свернули направо и через сотню метров уперлись в массивную дубовую дверь с вырезанным гербом Белозерских. Я хотел было постучать, чтобы до конца отыграть вежливость, но Распутин покачал головой и резко распахнул ее. «Ну, здравствуй, князь. Не ждал нас сегодня в гости?» Лагерь Ермолова. «Господин генерал, разведка только что доложила, что шведы оставили ближайший город и уходят». В шатер к князю Ермолову ворвался один из его адъютантов. «Нужно как можно скорее атаковать». «Без сопливых разберемся». Генерал схватил бумагу с донесениями и быстро вчитался в скупые строки доклада. И правда, выходит, что шведы отступают. Причем делают это в сильной спешке. Мозг генерала заработал, словно компьютер, прикидывая все возможные варианты, почему это происходит. Но он не успел додумать, потому что в шатер вошел император. «Нужно атаковать, князь». Император был хмур. «У меня не так много времени, а пока я на фронте, наши силы на порядок выше, чем у шведов. Возьмем город и укрепим его. И тогда дальше для нас откроется путь вглубь Швеции, а значит и путь к победе». «Государь, процентов на 80 — это ловушка». Ермолов внимательно посмотрел на императора. «Я не имею права так рисковать вами, сами понимаете». «Плевать мне на риски, князь. Эта война слишком сильно затянулась. С каждым днем другие наши недруги начинают думать о том, что мы слабые. Или вы хотите, чтобы те же немцы объявили нам войну? Да и не забывайте, даже в нашей империи есть те, кто могут не оценить нашей медлительности». «Но хранители не вмешиваются. Никогда этого не было». «Все бывает в первый раз, поэтому прикажите собрать войска. Мы идем в атаку». Император развернулся и покинул шатер, а князь с тоской подумал о том, что идея государя приехать на фронт приносит все больше и больше проблем, а теперь вообще грозит перейти в полную катастрофу. Загородный дворец Белозерских. «Распутин», — князь даже не соизволил встать, — «по какому праву ты врываешься ко мне домой?» «По праву сильного», — вместо Андрея Михайловича ответил Долгоруков. «Ну, здравствуй, паскуда! Вот я до тебя и добрался». Когда Белозерский увидел Долгорукова и Морозова, побледнел так сильно, что я подумал, что его удар сейчас хватит. А нет, князь все же справился с шоком и тут же сделал вид, что ничего не понимает. «Долгоруков, ты что себе позволяешь? Или решил смуту среди нас начать сейчас? Империя воюет, а ты втихаря от государя делишки свои крутишь?» Белозерский пошел в атаку, но не преуспел. Никто не обратил внимания на его громкие слова. Вместо этого ректор выпустил свою силу, и Белозерский тут же осел в кресле, мгновенно заснув. Несколько минут Андрей Михайлович что-то пытался сделать, но, судя по упрямо сжатым губам, успехи были так себе. Наконец-то он сдался и, смахнув пот со лба, сплюнул на пол. «У гада очень сильный блок. Работал менталист уровня отца, а то и выше». Он повернулся к нам. «Я не могу ничего добиться, пока есть блок. А пытать князя нельзя. Мы и так нарушили почти все, что только можно». «А позвольте мне попытаться». Я глянул на Белозерского и вспомнил, как Прометей сработал с Орликином. «Только ничему не удивляйтесь. Порой во мне открываются такие таланты, что я сам себя боюсь». «Ну, попробуй», — Распутин пожал плечами. «Только не угробь его. Иначе мы все на каторгу поедем, и даже император нас не спасет. «Не переживайте, господин ректор, я сделаю все как надо», — усмехнувшись, я подошел к Белозерскому и, положив ему руки на голову, мысленно обратился к Прометею. «Теперь твой черед. Выпотроши гада и выясни все, что только есть в его тупой башке». «Будет сделано, агент. Дайте мне 10 минут». Распутин с удивлением смотрел на Мечникова, который будто бы впал в транс. Парень не двигался от слова совсем. Такое ощущение, что и даже дышать перестал. Минуты текли одна за другой, и князь все сильнее переживал, когда в конце концов Ярослав пришел в себя. «Нужно срочно связаться с государем!» — голос Мечникова был глух. «Это измена! Его собираются убить!»